Немного перепила, а, мамочка, немного фальшиво проговорила Вики. Глаза приоткрылись и закрылись от боли. Да, возможно, совсем чуть-чуть, наконец призналась вполголоса женщина. Вы с тетей Сарой выдули 7 бутылок вина на двоих, ядовито заметила блондинка. Я считала, а папа сказал, что за ним только 2 бокала. Удивлена, что ты хотя бы проснулась. Тетя Сара все еще храпит на софе. А, так вот что это за шум, бодро поинтересовалась Эми. Отчего Кэрол снова поморщилась и пробормотала нечто нечленораздельное. Брюнетка просунула голову в дверь в гостиную и проверила. Все верно, ее приемная тетя валялась лицом вниз на обширной софе, издавая звуки. Точно она пыталась носом высосать ил через шланг, а на выдохе, точно заводила цепную пилу. Девушка ухмыльнулась, достала телефон и сделала пару фоток, а потом записала 30-секундное видео показать кристаллы Эрику. Ощутив присутствие сзади, она оглянулась и увидела Вики, тоже ведущую запись. Девушки довольно улыбнулись друг другу. «Хороший материал для шантажа», – прошептала сестра. «Отличная идея», – прошептала целительница в ответ. «Девочки, прекратите орать», – простонала сзади Кэрол. «Я сделаю, что хотите, только убавьте шум. Я могу обзавестись машиной», – с усмешкой поинтересовалась Эми. Девушка уже спрашивала раньше, и ответ всегда был «нет», хотя права у нее были. «Что хочешь, милая», – слабо проговорила Кэрол, опуская лоб на стол. Секунду спустя дочери услышали храп. Девушки посмотрели друг на друга. «Вау, она реально не в себе», – хихикнула Вики. «Я же говорила, спорю, она этого не вспомнит. Когда проснется», – все еще с легкой улыбкой вздохнула Эми. Целительница положила руку на шею Кэрол и на миг сосредоточилась. «Це господня, удивительно, что она хотя бы в сознании при таком-то количестве алкоголя в крови». Секунда работы, и она вычистила большую часть, а также исправила несколько мелких проблем, но оставила достаточно метаболитов этанола, чтобы удостовериться, что у женщины, когда она проснется снова, будет болеть голова, вероятно, часок-другой. Немного подумав, девушка убедилась, что это будет минимум 2 часа. «Забери ее наверх в постель, а я приведу в порядок и тетю Сару», — выдала она инструктаж, рассказав сестре, что сделала. Вики, тоже с улыбкой, кивнула, легко подхватив мать. «Вредная ты, сестренка», – прокомментировала она. «Уж поверь», – оскалилась Эми. «Я по-прежнему на нее отчасти зла. Я тоже. Но думаю, она хотя бы осознала, что сделала что-то не то». Блондинка осталась с их матерью, а младшая сестра зашла в гостиную и проверила Сару. Та успела перекатиться и теперь звучала точно не вполне исправный перфораторный молоток. «Господи!» пробормотала девушка. Да как она может спать под это? Оно же у нее в голове. С ее точки зрения шум был довольно скверным. Целительница покачала головой и коснулась тетиной руки, быстро понизив содержание алкоголя достаточно, чтобы та испытывала только легкое недомогание. Эми сочла важным, чтобы обе женщины сохранили напоминание об их эпическом запое. Но тетю она любила и не хотела перебарщивать с Карой за злоупотребление. А пока она наблюдала, Сара издала булькающий звук и облизала скривившиеся в омерзении губы. «Иисусе, что же я, к черту, съела?» Слабо вопросила она скорее себя, чем кого-то еще. «Вы раздавили 7 бутылок вина, порядка 2 больших пицц, несколько упаковок картофельных чипсов и это не паста из анчоусов с торчащей в ней ложкой», не вполне доверяя себе, ответила Эми, оглядев разгромленную гостиную. Вид у нее был такой. Точно тут все выходные праздновала дюжина членов студенческого братства. Сара распахнула глаза, взвизгнула и снова закрыла, поморщившись. «Ау, ты это заслужила, тетя Сара», — возмутилась Эми, уперев руки в боки. «Я-то думала, ты собиралась вбить в маму здравый смысл, а не спаивать ее до положения рис. Или это она проделала это с тобой?» «Это было взаимно», — слабо отозвалась Сара больным голосом. «Эми, будь хорошей девочкой и замолчи на минутку». «Ладно», женщина помотала головой, застыла, заскулила от боли и медленно села. «А мой бог, в жизни себя не чувствовала такой разбитой», простонала она, слегка побледнев. «И это после того, как я большую часть поправила», вздохнула Эми. «Количество алкоголя у тебя в крови было невероятным, а мама еще хуже. Вы, две дуры, могли в больницу попасть. Эми, полагаю, ты могла бы что-то сделать с этой головной болью для любимой тети, а?» Слабым голосом попросила Сара. Эми немного смягчилась и, тяжело вздохнув, положила руку на лоб женщины, спустя пару секунд расслабившейся под ее касанием. «А боже, так гораздо лучше», — с улыбкой прошептала она. «Ты серьезно нуждаешься примерно в 2 пинтах воды», – посоветовал Эми. «Обезвоживание заставляет тебя чувствовать себя даже хуже. Мне необходимо избавиться кое от чего, прежде чем я хоть что-нибудь смогу выпить», – отозвалась тетя, помотав головой и шустро поднимаясь, после чего зашаталась и снова чуть не упала. Удержавшись, она бросилась из комнаты вверх по лестнице мимо только что вышедшей Вики. Девушки услышали, как захлопнулась дверь ванной, переглянулись и пожали плечами. «Давай, можешь помочь прибрать хоть что-то, пока она не вернулась», – произнесла Эми, собирая осколки. Вики огляделась, покачала в изумлении головой и принялась помогать, но сперва сделала новые фотки. «Чисто на случай, если мама когда-нибудь снова начнет разоряться насчет моей комнаты», – ухмыльнулась блондинка, убирая телефон. Эми коротко рассмеялась, собирая пустые по большей части коробки из-под пиццы в стопку. «А где папа?» Поинтересовалась она, еще в постели. «Думаю, они своим шумом не давали ему спать прошлой ночью. Я-то легла рано с затычками в ушах и накрылась подушкой», — пояснила Вики. «Они, должно быть, отрубились прежде, чем ты вошла. Свет не горел, а я так устала, что направилась прямо в постель», — сообщила сестра, не прерывая уборку. «Вернулась где-то в 1 часа ночи. Раптавр подбросила. Просила снова поблагодарить за вчерашнюю помощь. Было очень весело», с улыбкой заметила Вики. «Я бы снова в таком поучаствовала. И насчет вторника реально любопытно». Сестра умоляюще посмотрела на Эми, но та в ответ лишь улыбнулась и покачала головой. «Не могу тебе сказать, я обещала». «Эймс, ты вообще шуток не понимаешь», ухмыльнулась Вики. И спустя миг добавила. «А ты действительно хочешь машину? У тебя же есть я для транспортировки. Или раптавр. Это было бы полезно», честно ответила Эми. «Я в основном сказала, чтобы посмотреть, что случится, но теперь, когда думаю об этом, мне ее типа как хочется. Может, когда мамуля протрезвеет, мы сможем это обсудить. Тебе почти 18 и права есть, так что не вижу проблем». Вики понесла ящик с пустыми винными бутылками на кухню. «О, гляди, бутылок было 8, а не 7. Я обсчиталась», девушки посмотрели друг на друга и вздохнули. «По-любому, мы можем позволить себе машину, мама обеспечивает достойный уровень жизни. Мне-то, конечно, она не нужна, водит только простолюдины». Эми со смехом одарила сестру любящим взглядом. «Когда закончим и побеседуем с тетей Сарой на тему, что тут за чертовщина творилась прошлой ночью, хочешь выйти и проверить, не желает ли Тейлор сходить за бургерами?» предложила она. «Конечно, она кажется милой. Интересно, ее вчерашнее дело увенчалось успехом?» «Возможно», — Эми с усмешкой пожала плечами. «Она здорово соображает и знает дело». На лестнице послышались шаги. Девушки посмотрели и увидели, как тетя Сара, все еще в растрепанном, хотя и в меньшей степени, виде, возвращается в гостиную. Вошедшая присела, на миг обхватив голову руками, потом подняла голову на разглядывающих ее из кухни племянниц. По ее лицу пробежала смущенная улыбка. В свою защиту, в тот момент это казалось хорошей идеей, начала женщина, на что обе девушки хихикнули и зашли в комнату узнать, что же случилось. «Ну, милая, как прошло с оружейником и дракон?» — поинтересовался Динни, когда дочь вошла в его кабинет и, улыбаясь ему, прислонилась к дверной раме. Потом вырубил компьютер и повернулся к ней лицом. «По-моему, очень хорошо», — весело отозвалась дочь. «Было интересно. Их оружие, с ним небольшой перебор, и оно большое. Мы сделали прототип и немного его обсудили, а потом они отправились прорабатывать политику его применения». «Политику?» — в сомнении нахмурился мужчина. «Какой еще, к черту, тут политический аспект? Ядерная бомба? Не, просто такая мелочь идет в качестве боевого заряда», — ухмыльнулась девушка. Отец уронил челюсть. «Совсем малюпусенькая, вот такая», — добавила она, протягивая блестящую металлическую сферу 6 дюймов в диаметре. Динни отшатнулся, вжавшись в спинку своего кресла. «Расслабься, она не настоящая, это копия макета термоядерного ядра, который приволок оружейник», — хихикнула любящая дочурка, глядя на папочку. Когда его лицо снова обрело цвет, мужчина тяжело вздохнул. «Чувство юмора у тебя хуже, чем у меня, а у меня оно странное. Ты меня этой штукой до коричневых штанов напугала. Папа, обещаю, что не буду приносить действующее термоядерное оружие домой», — рассмеялась Тейлор. «Будто от этого легче», — пробурчал Динни. «Думаю, Тебе лучше кое-что объяснить насчет этого оружия, а то звучит опасно. А разве не в этом смысл оружия? Рассудительно спросила дочь. Докер тяжело посмотрел на девушку. Ты прекрасно знаешь, о чем я. Ну конечно, знаю, улыбнулась Тейлор и принялась объяснять. Тейлор закончила рассказывать папе про ядерный дробовик и посмотрела ему в лицо. За время рассказа оно несколько раз принимало странный окрас, что их с Варгой повеселило. Этот тип угроза для общества, наконец буркнул старый докер. Он просто пытается спасти людей, заметила девушка. Как и я, но по-своему. Думаю, он мне вроде как нравится. Мужик не без странностей, конечно, но намерения у него благие. Дракон тоже интересная. Полудемон ни словом не упомянула о том, как убедилась, что в силовом костюме канадской героини не было ничего живого, или, по крайней мере, биологического, поскольку все еще обдумывала выводы. Они с Варгой видели тут несколько возможностей, и пока не могли проверить ни одну, не говоря о том, что в любом случае это было личное, о котором, по ее мнению, дракон распространяться не собиралась, не более, чем сама Тейлор стала бы о столь же серьезной информацией насчет себя. И все равно, такое оружие кажется непомерным перебором, заметил отец, куда менее непомерным, чем кое-что из моих фокусов, тонко улыбнулась дочь. Но пока я не хочу, чтобы кто-нибудь о них знал, если могу этого избежать. Слишком много возможностей для паники. Если их здоровенная пушка сработает на губителе, я просто счастлива им помочь. Тейлор на секунду задумалась и пожала плечами. К тому же, весьма вероятно, что единственный способ ее использовать, это если эту штуку возьму в руки я. Добавить ложе, и Кайдзю сможет им махать точно ружьем для стрельбы по тарелочкам. И даже так, отдача весьма впечатляет. К нему все равно понадобится приспособа для гашения инерции, или, когда я спущу курок, меня унесет на полмили, даже если мы добавим сколько возможно массы. Тейлор, надеюсь, тебе не придется его использовать, вздохнул Динни с обеспокоенным видом. А если придется, отпустишь меня, а я действительно могу тебя остановить? Слегка подавленно посмотрел отец. Обеспокоенная дочь подошла и присела перед ним на корточки, взяв мужчину за руки. Запросто. Просто скажи так не делать, и я не буду. Ты мой отец, я прислушиваюсь к твоим советам. И не думай волноваться из-за этого, девушка улыбнулась ему, получила улыбку в ответ и сжала его руки своими. Но надеюсь, если будет необходимо, ты меня отпустишь и поможешь. Возможно, я одна из немногих, кому нет нужды сильно волноваться насчет губителей, но мне действительно не хочется смотреть, как страдает кто-то еще. Если я могу помочь, то разве не должна так поступить? В смысле, зачем-то же мне дали эти способности? Может, как раз за этим? Спустя несколько секунд Динни неохотно кивнул. Полагаю, да, конечно, ты права, но мне сложно отпустить единственную дочь сражаться с тварями, которые убили миллионы. Даже зная, что она практически несокрушима и у нее в голове живет гигантский инопланетный демон. Не то чтобы я воистину был в ее голове, Динни, с позволения Тейлор произнес через нее Варга, но могу заверить тебя, что не позволю волосу пасть с главы Тейлор или твоей, коль в моих силах сие предотвратить. Мы изучили сих губителей, даже по моим меркам они чрезвычайно сильны, однако же не непобедимы, и могу с уверенностью речь, с их стороны угроза для Тейлор невелика, а от всего оружия, сотворенного оружейником, и вовсе ничтожна. Его мощи далеко не достает, дабы быть нам опасным. Спасибо, Варга, через пару секунд произнес отец. Помогло. Всегда рад оказать услугу, Динни, произнес ее напарник и удалился обратно смотреть и слушать. Видишь, ну, если ты не веришь демону, хихикнула мозг. Мужчина со вздохом погладил ее по голове. Тейлор, уверен, для тебя это имеет смысл, улыбнулся он. Давай сменим тему. Ты смогла ночью очистить док? Я начала, но когда я отвезла ими домой, было уже поздно, призналась девушка. Думаю, закончу с ним сегодня. Все еще стоит туман, как бы не плотнее, чем вчера, а прилив около полудня будет высокий, так что я пойду и сделаю. Работы осталось на час или два. Отлично, звучит здорово, отозвался отец. Позже я собираюсь сам спуститься на двор посмотреть, как идут дела. Хочешь прокатиться со мной или пробежаться? Конечно, хочу, улыбнулась дочь. Мы не сидели в одной машине с тех пор, как Эми в первый раз приходила. В кармане Тейлор зазвонил телефон, на что та встала, достала и посмотрела на него. Кстати, об этом, добавила девушка, отвечая на звонок. Привет, Эми. Последовала короткая беседа, к концу которой она улыбалась, а сложив девайс обратно в карман, сообщила: «Эми и Вики выбрались погулять, думают перехватить по бургеру. Если тебя устроит, могу вернуться сразу после 12. Конечно, передавай девочкам от меня привет». Отец посмотрел на часы и кивнул: «Так у тебя порядка 3 часов, хочешь, подброшу до города?» «А это мысль», — согласилась Тейлор, секунду подумав. «Вики понесет Эми, но сомневаюсь, что она запросто проделает это с 2 за раз, да и насчет меня она не в курсе, так что это тоже не вариант. Спрошу, когда они там будут, но мы вполне можем принять твое предложение. Просто дай знать, милая. Ну, а пока что мне надо кое-что доделать, так что поговорим позже, ладно?» «Конечно, пап», — девушка улыбнулась, оставила кабинет и прошла на кухню попить воды, пока ждала прибытия оставшихся 2. Брайан посмотрел на Алика и поставил на паузу игру, в которую они резались. Оба парня повернулись посмотреть на Лизу, расхаживавшую по кухонной зоне туда-сюда, со злобной улыбочкой бормоча что-то себе под нос. «Я нервничаю, когда она так делает», — прошептал коротышка, наклонившись к Брайану. Тот медленно кивнул. Он чувствовал то же. В последние недели девушка вела себя иначе, а где-то на той неделе излучала счастье в какой-то извращенной манере, от мысли о которой у него кожа покрывалась мурашками. Было что-то вызывающее беспокойство в ухмылочке умницы, когда Брайан застал ее, задумчиво разглядывающую свою странную коллекцию картинок, записей и вырезок, которую девушка пришпилила к стене своей комнаты. «Лиза», — с опаской окликнул ее парень. Блондинка остановилась и подняла на него взгляд. Ухмылка стала шире. «Да, Брайан», — бодренько отозвалась она. «Что-то не так?» — по-прежнему осторожно поинтересовался он. «Нет, конечно, нет», — улыбнулась девушка. «С чего ты взял?» «Потому что ты тут шарахаешься, бормоча, точно злодей из Бондианы, плетень», — ответил Алик. «А выражение на лице реально страшное. Что за дела?» «Ничего такого», — заверила она компаньонов. «Просто задание от босса. Простенькое такое. Это там ты была утром?» — с любопытством уточнил Брайан. Лиза с улыбкой кивнула. Улыбка была уже не такой пугающей, но все еще вызывала некоторое беспокойство. «Что за работа?» — поинтересовался Алик. «Вынести и обчистить логово АП», — ответила девушка, на что парни переглянулись. «Лиза, это не похоже на простенькое такое задание», — медленно произнес Брайан. «Скорее на отличный способ подохнуть. Лунг этого нам не спустит. Он же типа как раздражительный, он хренов лунатик. Вот что ты хочешь сказать?» — заметил Алик, его неснимаемая обычно улыбка слегка поблекла. «Они ли еще хуже? Я вообще-то не испытываю желания, чтобы меня зарезали, пристрелили, подорвали или поджарили, даже если ты не против». Лиза пренебрежительно отмахнулась. «По данным босса, они ли на другом конце города. Думаю, диверсию устраивает. Лунга рядом не будет. Всего-навсего 2 козлов САК. Заходим, выносим их, выгребаем все, что не прибито гвоздями, и сваливаем к черту. К тому времени, как Лунг услышит, мы будем далеко. А затем он придет за нами», — указал Брайан. «Он злопамятный как никто. Он не узнает, если мы будем осторожны», — осклабилась умница. «У меня есть хитрый план и 4 комплекта маскировки. Собаки Рэйчел будут несколько выделяться», — прокомментировал Алик, — «и потому они останутся вне поля зрения. Она у нас система побега и резерв на крайний случай». Лиза села на один из табуретов у стойки. «Если повезет, они не потребуются, и никто не увидит ни ее, ни их. Смотрите, вот что босс нам передал». Девушка подняла стоявшую на полу сумку, открыла и достала несколько предметов. Парни встали и подошли ближе. Планы ливневой канализации под обсуждаемым зданием. Шоковые гранаты, светошумовые гранаты, дымовые гранаты и 4 противогаза. По ходу речи блондинка поднимала каждый из обсуждаемых предметов. «Это Тинкертех, гранаты с усыпляющим газом. Вырубит всех в здании за 30 секунд. Входим через подвал, заливаем охрану газом, вскрываем сейфовое хранилище, выгребаем все, разбрасываем дым и вспышки, чтобы прикрыть побег, и валим. Должны уложиться в 5 минут. Если все так просто, на кой ему там мы?» — поинтересовался Алик, поднимая одну из газовых гранат и с любопытством осматривая. «Он же может нанять для подобного практически кого угодно. Если все пойдет не так, нам понадобится ты, Брайан и Рэйчел. Мое дело – вскрыть защиту на сейфовом помещении. По его сведениям, там почти $200 000, которые мы должны принять. А еще кое-какие бумаги, которые он хочет», — улыбнулась ему Лиза. «Парни, вы в деле?» 50 штук каждому, а может и больше. Парни переглянулись. Денег дофигище. Верно, Брайан уставился на горку снаряжения на столе. А если плетень права, должно выйти довольно просто. Особенно с нами со всеми. Тоже верно. И нам скучно до чертиков, уже несколько недель без дела. Совершеннейшая правда, вздохнул Брайан. Ладно, я в деле. Я тоже, кивнул Алик. Что насчет Рэйчел? Я участвую, произнес от двери грубый голос обсуждаемой особы. Собачница обвела всех взглядом. Я тоже заскучала. Прекрасно, Лиза с улыбочкой потерла руки и развернула чертежи. Окей, давайте пройдемся по пунктам. Я хочу ударить по ним этим вечером около 4, согласно данным босса в это время они едят. Блондинка достала блокнот и принялась записывать, пока все четверо сгрудились вокруг столешницы и раскрытых чертежей. А это что? Поинтересовался Алик, указав на закрытую прозрачную сумку из пластика, в которой, похоже, лежала использованная бумажная салфетка. Лиза бросила взгляд в сторону, в которую он показывал. Злобная ухмылка вернулась сильнее прежнего. Всего лишь салфетка, босс сдал. У меня нос был заложен, и ты ее сохранила, йог. Никогда не знаешь, вдруг пригодится. Блондинка с довольным видом вернулась к записям. Остальные трое переглянулись, пожали плечами и вернулись к разбору бумаг. Лиза довольно улыбнулась своему маленькому упакованному образцу, который Выверт дал ей лично, прямо из коробки на столе, своей собственной рукой. Из-за извращенного короткого смешка, все трое ее друзей одарили умницу странным взглядом, но ничего не сказали. Вскоре они уже обсуждали, как лучше провернуть ограбление, и ее чудное поведение было забыто. Кому интересно, по-английски запой, это Бендер. Ага, в точности как робот из Футурамы. В английском принято обзывать лунатиками вообще всех, у кого с головой непорядок. Глава 64. Амак, стражи и догадки от Юфик. Мисси ненавидела воскресенье, отчасти потому, что это означало конец выходным, но в основном из-за того, что родители настаивали на том, чтобы посещать церковь и делать вид, что все до идеальности нормально. Нормально, ха. 3 года назад, разбуженная посреди ночи тем, как родители орали друг на друга и ввалившись в гостиную как раз когда оба вопили, что хотят развод, их маленькая девочка сломалась и получила силы, которые должны были свести их вместе. Ирония в том, что ее силы не слишком хорошо работали в окружении людей. Если подумать, силы, похоже, с массой людей играли какую-нибудь болезненную шуточку. Деннис и его отец, Крис и его проблемы с матерью. Дин всегда соответствовал своему второму имени, даже когда Вики обходилась с ним как с грязью. Со вздохом отключившись от своего воскресного топа сверх лучших, девочка понадеялась, что кто-нибудь из протектората забрал Софию с собой в патруль. Удержание этой стервы на базе и дежурствах на пульте только добавило ей сволочизма, но ее одержимость с Ауриалой Раптавр становилась извращенной. Как когда сталкер настояла смотреть канал Discovery во время недели акул. К ее большому облегчению, за пультом была их новенькая, лениво проглядывавшая руководство по протоколам. Дина, они наконец допустили тебя на борт? Ага. Я заявила парням внизу в мозговом тресте, что помираю со скуки от того, что весь день выдаю числа и сижу в заперти в общаге ради моей защиты. Не то чтобы я всерьез собиралась на патрулирование, так что потребовала, что должна хотя бы начать учиться осуществлять командование и контроль в команде. А наша непреклонная постоянная соседка по комнате, кое-кто прочел ежедневное расписание. Мисс ополчения взяла сталкер в патруль. Думаю, она заметила, как София начинает психовать в заключении, а это вскоре ни для кого не кончилось бы добром, в любой момент. Все же, что у нее за проблема? Карлос нам рассказал. В начале года София запихнула девушку в шкафчик, полный дерьма. Достаточно погано, чтобы сошло за попытку убийства. Удивительно, что Софию не засунули в колонию для малолеток. Полагаю, Пикгат просто выжидает достаточно, чтобы вышибить ее на Аляску, или еще куда, так, чтобы никто не заметил, рассудительно сообщила Мисси. Они, наверное, объявят тебя как ее замену. С твоим псевдонимом уже определились. Этот пиарщик, Глен, как его там, продолжает настаивать на оракуле и заворачивать меня в какую-то греческую тогу вместо костюма. Ни за что, я думала, оценщица или, может, буки. Я для этого даже шляпу раздобыла. С этими словами Дина извлекла темно-синюю Федору и лихо водрузила на голову. Мисси начала хихикать. Господи, в этом костюме ты точно член неприкасаемых. Просто умора. Стойко тебя не сходя с места обозвал бы Федоралкой. Дина тоже начала смеяться. Вероятность 98%, что я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться, сумела выдохнуть она. Мисси утерла глаза и произнесла скрипящим, заговорщицким голосом. Но ты же очевидно не член семьи. Или носишь маску, чтобы скрыть свое тайное чешуйчатое наследие. Дине потребовалось несколько секунд, чтобы восстановить дыхание. А нет, но я совершенно уверена, что дядя Рой не против с ними работать. Видела сегодняшнюю газету? Подала она статью. Ух, вау, быстро прочитала Мисси. Пигги с ума сойдет. Сауриал с Раптавр имеют к этому какое-то отношение? Дина кивнула. Я бы сказала, довольно большое, произнесла с усмешкой умница. Буки равно бакие, жарк, букмекер. Кто забыл, Федора, это разновидность фетровой шляпы. Очень популярный вплоть до 1950-х, неизменный атрибут гангстерских фильмов. В фике в ней щеголяет Сауриал, когда ходит по городу, скрывая свою личность. Неприкасаемые, легендарная в США группа агентов ФБР, арестовавших Аль Капоне, герой одноименного фильма с Кевином Костнером. Глава 65. Бургеры и знакомые. Деннис поднял взгляд на загоревшийся свет над входом в общее помещение стражи и проверил по экрану внутри комнаты, соединенному с камерой снаружи, кто по ту сторону двери. «Все, мисс ополчение здесь!» — крикнул он. «Ведем себя нормально. Мы нормальные, Деннис, это ты ненормальный!» — крикнул в ответ Крис, не отрываясь от своей воздушной доски, лежавшей перед ним на столе, пока технарь возился с ее начинкой. «Очень ненормальный!» — вставила Мисси, усмехаясь над ним с места, где читала журнал. «Но для тебя это норма, так что...» «Спасибо, ребята!» — рассмеялся Рыжий. А когда таймер истек, распахнул настежь двери с глубоким поклоном отступил в сторону, взмахнув рукой точно метрдотель в ресторане высшего класса, когда супергероиня за порогом посмотрела в его сторону. «О, воплощающая милитаризм начальница, прошу, входите. Что мы, ничтожные стражи, можем сделать для вас в этот прекрасный день?» «Прекрасный день», — Карлос на миг перевел взгляд за окно. «Да там сплошной туманный холодрыга вдобавок. Отлично. Тогда в этот абсолютно туманный и стылый день, мелкие детали текущих условий окружающей среды не влияют на вопрос», – парировал Деннис, выпрямляясь и поворачиваясь к другу. «Мы все еще не узнали, что можем сделать для нашего любимого командующего. Ну, технически, заместителя командующего. Прекращай меня сбивать с толку». «Сбивать с толку тебя?» – хихикнула Мисси. Мисс ополчение, вскинув брови наблюдавшая и слушавшая все это, вздохнула под шарфом. «Стояк, ты определенно становишься все более странным». С этим комментарием женщина вошла в комнату. Рыжий ухмыльнулся и снова склонился, обеими руками изображая сложное приветствие. «Миледи слишком добра, идиот», — фыркнул Крис, бросив быстрый взгляд вокруг. Дин вышел из кухни и огляделся, по-видимому, уловив только последнее слово. «Кто идиот?» — осведомился он с легкой улыбкой. «А как ты думаешь?» — вздохнул Карлос. «В самом деле, дурацкий вопрос». Дин со смехом поглядел на машущего с широкой ухмылкой Денниса. Рыжий, довольный собственным представлением, повернулся обратно к мисс ополчения, теперь разглядывавшей его с усталым терпением. «Вы просто так заглянули или это официальный визит? Если официальный, мне надо пойти переодеться в свою футболку, слушаю старших. У него действительно такая есть», — рассмеялся Крис, захлопывая открытую панель на воздушной доске и откладывая инструменты. «И еще не слушаю тебя, не слушаю никого, и ТСС. Ты это слышишь? Я человек многих футболок», — хихикнул Деннис, проследовав за мисс ополчение, прошедший к столу и отодвинувший кресло. Юморист рухнул на софу рядом с Мисси. Та коротко усмехнулась ему, отложила журнал и посмотрела на женщину. «Я хотела спросить вас всех, не замечали ли вы, чтобы с панацеей в школе или вне ее происходило что-нибудь странное», — обратилась мисс ополчение, размотав и убрав с лица шарф, когда молодые люди все переключились на нее. Женщина на миг потерла нос. «Помимо всех странностей, выложенных на пхо, конечно, в смысле, помимо нового костюма, дружбы с двумя самыми опасными кейпами в Брактон-Би, выездки на одном из означенных кейпов точно на извращенном гибриде лошади и гиккана прямо по стенам зданий, участие в офигенном троллинге штурма, мне, кстати, понравилось, и общем впечатлении, что она стала гораздо счастливее», — иронично уточнил Деннис. «Не, как-то не заметил. Помимо этого, Мисс ополчение помассировала переносицу и сердито глянула. А кто-то кроме Денниса наблюдал что-то полезное? Поинтересовалась заместитель командира. Рыжий открыл рот, женщина предупреждающе вскинула палец, и парень его снова закрыл, ухмыляясь под нос. Дин и Карлос посмотрели друг на друга, затем на Криса. Все трое слегка повели плечами. Она определенно счастливее в последние несколько дней, тут Деннис прав, медленно проговорил Карлос. Ехидство не убавилось, но яда в нем уже не так много. Чувство юмора у нее и в лучшие времена едкое, но она вроде как, не знаю, не настолько зла на мир, как обычно. Она еще проводит больше времени с другими, помимо друзей Вики и нас, заметил Крис. Сидит за другим столом и общается с новыми лицами. Она определенно гораздо счастливее. Я за нее рад. Думаю, для нее хорошо было встретить Тейлор. Мисс ополчение перевела взгляд на него. Тейлор, произнесла она со странными нотками в голосе. Тейлор Эберт, пояснил парень. Она новенькая, перешла из Уинслоу пару недель назад. Они познакомились, когда Эми споткнулась и упала в кафетерии, разбила нос или что-то в этом духе, а Тейлор ее подняла и отвела к медсестре. Похоже, они стали в результате хорошими подругами. Думаю, это Тейлор предложила, чтобы Эми урезала объем своего волонтерства и выделила время на себя, добавил Деннис, и коротко улыбнулся. Чего мы уже год пытались от нее добиться. Рад, что она наконец-то к кому-то прислушалась. Шутник следил за лицом женщины и размышлял, с чего бы упоминание имени Тейлор так ее напрягло. Хоть парень и строил из себя шута горохового, но таковым не был и весьма неплохо читал лица. Это имя начальница знала, оставалось гадать откуда. А еще более интересно было то, что Карлос тоже явно знал больше, судя по тому, как он покосился на мисс ополчение, когда та скрыла реакцию на имя Тейлор. И, раз уж на то пошло, с чего это у Дина меланхолический видок? Размышления Рыжика прервались словами героини. Она сократила работу в больнице, на ее лице было странное выражение. Ага, сказала, что там на самом деле были этим довольны. Видимо, кое-кто из врачей и медсестер уже предлагал то же самое, но она всегда отказывалась. Теперь она ходит через день с понедельника и у нее на выходные какие-то другие дела. Деннис откинулся, следя за начальницей. Лично я думаю, это ей во благо. Людям нужно хобби, а эта девчонка самая упертая личность, какую я встречал, кроме оружейника. Она себе крышу срывала. Выглядит она гораздо счастливее, признал Дин. Я сам беспокоился, она была сильно на взводе, в тихом и замордованном варианте, все посмотрели на эмпата. Не могу выразиться лучше, да и это по-любому частная информация, но поверьте, ничего хорошего тут не было. Однако теперь она определенно движется в верном направлении. Но язычок по-прежнему из колючей проволоки, фыркнул Крис. А боже, да, помимо прочего она теперь даже язвительнее прежнего, рассмеялся Деннис, но в более здоровом смысле. А Тейлор даст ей 100 очков вперед, слушать как эти двое цепляются языками просто умора. Ясно, мисс ополчение на миг задумалась. А вы знаете, как она встретилась с Раптавр, или с Сауриал? Сауриал, из-за фигни с перестрелкой на улице в тот день. Сауриал ее прекратила, а Эми просто была по соседству и подлечила всех раненых, сообщил Крис. Она сказала, что направлялась в ресторан, когда все случилось, начал разговор с Сауриал, а в итоге пригласила ее с собой, так чтобы суметь больше пообщаться. Думаю, Сауриал и представила ей свою сестру. Она про это не очень распространялась. Вся эта муть с поездкой на страшном кипе ящери началась, когда Эми засобиралась домой, и Раптавр ее в буквальном смысле подбросила. Молодой технарь усмехнулся с выражением белой зависти. Такое впечатление, что было здоровски. Если опустить тот факт, что она в прямом смысле оседлала кипа, которая вынесла крюковолка, придав этому такой вид, точно расстроена тем, как это было просто, фыркнул Деннис. Да, есть такое, улыбнулся его друг. А новый костюм? Поинтересовалась мисс ополчение. Где она его взяла? Раптавр сделала, завистливо глянул Крис. Мне действительно хочется на него глянуть, но пока не было случая. Женщина кивнула, молча впитывая информацию. Деннис оглядел друзей. Те посмотрели в ответ. Мисси подняла бровь и едва заметно пожала плечами. А к чему эти вопросы? Наконец повернулся Рыжий к мисс ополчение, оторвавший ради него взгляд от столешницы. В основном из любопытства, медленно произнесла она, парень с легкостью мог утверждать, что это в лучшем случае была только часть правды. Что бы ни менялось в мире Кейпа в Брактон-Бей, мне нравится знать об этом. Заранее не скажешь, когда эти сведения пригодятся. Спасибо всем, что ответили на мои вопросы. Деннис вскочил на ноги и отвесил еще один поклон. Всегда рады, а прекрасная. Прекрати, одарила его начальница суровым взглядом. Шутник вытянулся в струнку и чопорно отсалютовал. «Как прикажете, мэм», — возгласил он своим лучшим парадным голосом. Женщина вздохнула под смех остальных и печально покачала головой. «Ты невозможен», — буркнула она, хотя и с нотками доброго юмора. «Мне это говорили», — расслабившись, довольно улыбнулся Деннис. Мисс ополчение встала, обернув заново шарф вокруг лица. «Я бы хотела, чтобы вы все отслеживали ситуацию. Если увидите или услышите что-то о панацее, что вас обеспокоит, пожалуйста, передайте мне. Вы ожидаете, что что-то подобное случится», — поинтересовался Крис, теперь обеспокоенно. Когда он повернулся к их гостье, та покачала головой. «Нет, конечно, нет, не стоит волноваться», — заверила она. «Я полагаю, что, как вы все и говорите, панацея сейчас на пользу завести друзей помимо первоначальной группы. Я сама заметила, что она уже какое-то время довольно замкнута. Скорее всего, из-за напряжения от способности и своей работы. Но просто на всякий случай, приглядывайте за ней. Она друг, мы всегда приглядываем за друзьями», — заметил Деннис, не отрывая взгляда от женщины. Его слова заставили ту улыбнуться, по крайней мере, так показало выражение ее глаз. «Хорошо, в таком случае, мне надо заняться работой. Полагаю, ваше патрулирование скоро начнется. Дин, Деннис, я еще жду ваших докладов со вчерашнего патрулирования. Свой я еще пишу», — Деннис сказал полуправду. Он действительно практически начал писать. «Мой почти закончен, представлю минут через 15, добавил Дин, и слегка нахмурился. «А вы что-то знаете насчет работ, которые Союз сейчас проводит в доках, и зачем им понадобилось сносить 5 или 6 складов?» Взгляд мисс ополчения на миг задержался на юноше. «Нет, в первый раз слышу. Ты это о чем?» Его друг коротко пересказал диалог со Славой накануне, оставив личное за кадром. Вид у начальницы стал очень задумчивый. «Как интересно. И Слава помогала?» «Да, похоже, она была довольна разрешением крушить, и чтобы за это благодарили», — сверкнул зубами Деннис. «В кои-то веки. Раптавр ей вроде бы понравилась, и, с ее слов, это взаимно. Раптавр тоже работает на Союз, видимо. Хотя не уверен, как так вышло», — отозвался Рыжий. «С ее слов, у семьи теперь своя компания, через которую они и работают. Что странно, но тоже типа круто». Старшая Кейп воззрилась на парня. «Что?» — вопрос прозвучал очень удивленно. «Осп. Операции семьи Брактон-Бей», — внес замечание Дин. Деннис кивнул. «Я ясно». Мисс ополчения посмотрела на парней и качнула головой. «Необычно. Стоит присмотреться. Спасибо. Всегда пожалуйста», — улыбнулся Деннис, снова усаживаясь и параллельно обдумывая ее реакцию. Улыбку с губ Рыжик не отпустил, хотя и заметил, как Дин покосился на него, однако ничего не сказал. «Удостоверьтесь, что предоставили рапорты как можно скорее», — велела героиня, направляясь к двери. «Деннис, по последним 10 ты запаздывал с заполнением на 3 дня. Пожалуйста, постарайся этого избежать». «Сделаю все, что в моих силах, мисс ополчения», — добродушно ухмыльнулся в ответ шутник. Так и внула, проверила монитор камеры в коридоре, открыла дверь и вышла. Когда дверь за руководством закрылась, Рыжий оглядел остальных стражей. «Это было малость чудно, верно? Или мне просто показалось? Она, кажется, немного слишком интересовалась панацеей», — заметил Крис. Правая рука технаря покоилась на воздушной доске, а пальцы выбивали медленный ритм. «Интересно, почему? Просто волнуется, что Раптавр или Сауриал могут ее втянуть в неприятности, или что-то в этом духе». «Панацея не боец», — предположила Мисси. «На нее не слишком похоже носиться в этом костюме и ездить на гигантской ящерице. Однако это чертовски круто», — фыркнул Деннис, на что девочка с усмешкой кивнула. Рыжий отметил, как Карлос о чем-то задумался. Дин на поверку также был какой-то тихий и задумчивый. Чуть погодя Деннис решил, что сейчас не время, достал ноутбук и открыл нужную форму для заполнения рапорта патруля стражей. Тихонько вздохнул и принялся печатать. «Спасибо, что подвез, пап», — улыбнулась Тейлор, наклоняясь к окну машины. Отец улыбнулся в ответ. «Всегда пожалуйста, Тейлор. Позвони, как соберешься домой». «Ладно», — девушка выпрямилась и проследила, как он закрывает окно и отъезжает. Помахала вслед, как и мисс Вики, после чего девушки повернулись лицом друг к другу. «Ну, девчата, что хотите?» — поинтересовалась Эберт. «Добрые старые фугли, нормальное место», — заметила Вики. «Я недостаточно голодна для настоящего ресторана», — они посмотрели на Эми, которая пожала плечами. «Не возражаю, меня все устроит». «Ну ладно, сало в булке с сыром, мы идем», — усмехнулась Тейлор, разворачиваясь к дальнему от места высадки концу бульвара. Троица медленно двинулась вперед, разглядывая туристов, кое-кто разглядывал их, узнав Славу. Большинство проявляло вежливость, очевидно также обратив внимание, что, раз уж героиня в джинсах, симпатичной кофточке и стильной курточке поверх, то она не на дежурстве и хочет побыть одна. Отдельные личности все же подходили и просили автограф или снимок, но все были очень вежливы, и блондинка с улыбкой принимала предложение. «И ты к такому привыкла?» — поинтересовалась Тейлор после шестого менее чем на 300 ярдов. «Типа как», — отозвалась Вики, покосившись на девушку. «Поначалу было немного странно, но в основном реально клево. Ты могла заметить, я немного экстраверт», — от короткого хохотка сестры блондинка чуть порозовела. «Ладно, более чем немного. Не прибедняйся, сестренка, ты это любишь и знаешь об этом. Насколько я слышала, ты никогда не заворачиваешь никого, кто хочет сфоткаться», — усмехнулась Эми. «А порой, в действительно хорошем настроении, ты за ними гоняешься, чтобы попасть в кадр». Тейлор, качая головой, хихикнула. Такое она действительно могла без большого труда представить. «Эй, это было только однажды, и им понравилось», — надулась Вики, на что Тейлор с Эми ухмыльнулись друг другу за ее спиной. «Не знаю, смогу ли когда-нибудь привыкнуть к тому, что на меня пялятся люди, когда я просто гуляю по своим делам», — прокомментировала Тейлор и заметила, как Эми искоса посмотрела на нее и закатила глаза. Однако Вики ничего не заметила. «Это было бы странно». «О, уверена, если что-то подобное случится с тобой, Тейлор, ты отлично справишься», — рассмеялась блондинка, обхватывая обеих спутниц за плечи по бокам от себя. «Ты кажешься личностью, способной приспосабливаться». «Не уверена», — с сомнением ответила Эберт. «Чтобы люди смотрели на меня от того, что я, ну, другая. Привыкнуть было бы сложно». Полудемон подняла хвост и стукнула Вики кончиком по загривку, заставив ту потереть шею, точно там была муха. Эми, когда заметила, чуть не побагровела, пытаясь не захихикать. «Я совершенно счастлива быть нормальной и заурядной. Оставляю супергероизм вам с Эми», — и нежно ткнула левое ухо Вики, заставив девушку себя шлепнуть и с раздражением оглядеться. «Чертовы насекомые, даже в это время года», — досадливо пробормотала та. «Наверное, кто-то не выкинул мусор, и он привлек мух». Эми отвернулась и вперилась в витрину магазина. И пока ее плечи содрогались, Тейлор вежливо улыбнулась. «Наверное, им стоит что-то с этим сделать, пока крысы не завелись». «Чертовски верно», — буркнула Вики, но тут ее внимание привлек очередной турист, наведя на блондинку камеру. Героиня ясно улыбнулась, а Тейлор отступила из кадра, присоединившись ко второй сестре Даллан в сторонке. Они на миг обменялись взглядами, полными бессловесного веселья, затем напустили на лица серьезные выражения и присоединились к Вики, закончившей подписывать поданный фотографом блокнот. Вернула его, снова улыбнулась, и девушки продолжили движение. Наконец, добравшись до исконной и неотъемлемой части бульвара, фугли Боба, они нашли столик и сели, просматривая меню. А когда определились с желаниями, Вики вызвалась забрать заказ, вскочила на ноги и двинулась к стойке. Эми и Тейлор проводили ее взглядами и посмотрели друг на друга. «Обыкновенная и заурядная», — фыркнула оставшаяся Даллан, глядя на ухмыляющуюся в ответ подругу. «Ты невероятна». «Я в это верю», — довольно осклабилась в ответ Тейлор. Эми на это покачала головой. «О, глянь, вон уродская морда, которую я давненько не видала, и слава богу», — произнес сбоку громкий голос. Раздраженно опознав его, Тейлор кратенько выдохнула, встретилась со смущенным взглядом Эми и повернула голову, чтобы увидеть ту, с кем надеялась никогда больше не пересекаться. «Здравствуй, Мэдисон», — с легкой улыбкой произнесла она. Мелкая девчонка стояла с парочкой вешалок, в которых Тейлор с трудом опознала двоих прихлебателей Эммы. «Погоди, не говори, давай проверим, вспомню ли я», — добавила Эберт, пристально вглядываясь в обоих. «А, есть», — и торжествующе щелкнула пальцами. «Ты Твидл Ди, а ты Твидл Дам, верно?» Она указала на каждую из двух девушек, довольно неплохо смотревшихся в несколько пресном смысле этого слова, улыбнулась, затем нахмурилась. Или было наоборот. «Ой, ха-ха, мисс думает, она такая умная», — съязвила Мэдисон. «Это твоя фамилия, Тейлор?» Живо поинтересовалась Эми. «А я думала Эберт. Думает, она такая умная, это мило. Это от коренных американцев. Я как-то встречала одного из племени где-то на западе, его звали Летящий с орлами или что-то такое. Тебе стоит пользоваться настоящим именем, Эберт, это так скучно. Мы его поменяли, когда дедушка женился», — улыбнулась Тейлор, повернувшись к подруге и игнорируя троих девиц, теперь вместо превосходства выглядевших смущенно. «Мне-то нравится, но писать его на формах и заданиях мука мученическая. Эберт куда быстрее». «Могу понять», — рассмеялась Эми. «Мне приходится писать свое имя дюжину раз за день. Будь оно длиннее, мне бы запястье свело. Есть такая опасность». «Да», — согласилась Тейлор. «Эй». Обе девушки повернулись к слегка покрасневшей Мэдисон. «Хватит меня игнорить. С чего бы?» Тейлор склонила голову на бок, изучающе разглядывая значительно более низкую девушку. «Что мне за это будет? Чего?» На миг к Мэдисон вернулся смущенный вид. «Заткнись, ты всегда несешь чушь». Тейлор склонила голову на другую сторону. «Серьезно, с трудом вспоминаю последний раз, когда я с тобой действительно разговаривала. Даже не уверена, кто ты». «Это не ты, Уинслоу обычно шаталась с несколькими очень неприятными и довольно блеклыми девицами». Она поглядела на двух спутниц Мэдисон. «Не этими, впрочем, если подумать, видок у них даже тупее, чем у тех, за кем ты, помнится, таскалась точно ручная зверушка». Мэдисон бурно покраснела, а две ее последовательницы посмотрели друг на друга, видимо, неуверенные, что делать. «Ты, Айна, хорошо знаешь, кто я, сука», — зарычала Мэдисон, на что Тейлор ухмыльнулась про себя. Ей подумалось, что на слух это точно пекинес вышел на ротвейлера и тявкает в голос, чтобы придать себе смелости. «Ты только минуту назад произнесла мое имя. Кто я?» Тейлор наклонилась ближе и вгляделась в лицо девчонки. «А, точно, теперь вспомнила. Мэдисон, ты типа как сливаешься с фоном, если я не сосредоточусь. Ну как ты, как поживаешь?» Эберт взлетела на ноги и прижала застывшую собеседницу к груди. И, отпустив, с улыбкой села обратно. Мэдисон разинула рот, а Эми пыталась не рассмеяться. Из-под прикрывшей рот руки доносился приглушенное попискивание, полное веселье. «Недели прошли. Все торчишь в этой адской дыре, Уинслоу, или тебя исключили?» «Я собой дико довольна с тех пор, как я сбежала», — Тейлор обнажила в улыбке зубы, с некоторым трудом сопротивляясь порыву сделать их очень острыми. Но даже так все три девицы отшатнулись. «Ну просто очень. Но не думаю, что двум твоим подруженькам повезло так же. Не при том, что Эмма загремела в психушку, а София вроде как исчезла, насколько я слышала. Серьезно? Чудно как-то». Эберт на миг оглядела мелкую девицу и повернулась к Эми, покачав головой. «Помнишь, я тебе насчет этого рассказывала? Эти трое те еще извращенки. Насколько понимаю, убежденные, посвятившие этому все силы, но не слишком умные. Судя по тому, что я слышу, довольно тупые», — ровно согласилась Эми. «Злобные, точно бешеные ласки, но ничего выдающегося. Иначе ты бы никогда их так четко не обыграла бы. Большинство людей проявило бы хоть чуть-чуть подозрительности», — кивнула Тейлор, подбирая меню и принимаясь за чтение. «Может, мне еще и луковых колечек прихватить? Что думаешь?» Третья из ее мучительниц в сторонке почти побагровела. Остальные две девицы, пришедшие с ней, со специфическим выражением на лицах пялились на Тейлор. «Какого хрена ты, по-твоему, делаешь, Эберт?» — наконец квакнула гневным голосом коротышка. «Ем бургеры с подругами. А что ты делаешь?» — снова улыбнулась ей Тейлор. «Мэдисон, верно? Завязывай с этим!» — заорала в ярости Мэдисон. «С чем? Делать вид, будто не знаешь, кто я. А я делаю!» — Тейлор состроила на лице озабоченный вид. «Прости, Мэри, с именами у меня паршиво. Мэдисон, сука!» — с разъяренным видом заорала ей в лицо мелкая девка. «Мнится мне, мозг!» Она несколько расстроена иронично прокомментировал Варга, почти непрерывно смеявшийся последние пару минут. «Похоже, на ее кнопки давить несложно», — пряча улыбку, согласилась Тейлор. «А ты знаешь очень громких людей, Тейлор», — вздохнула Эми и огляделась. «Теперь все тут на нас пялятся. Слушай, как тебя там, не могла бы ты убавить громкость?» — мирно попросила Тейлор. «Ты внимание привлекаешь». «А-а-а». Мэдисон вскинула дозатор бумажных салфеток с соседнего стола и швырнула во врага, на что Эберт чуть сместилась в сторону и дала тому пролететь мимо и громким треском приземлиться на прилавок, разметав салфетки по всему полу. «Усе». Здоровенный мужик перемахнул стойку и навис грозой, испепеляя взглядом Мэдисон с подельницами, теперь имевшими обеспокоенный вид. «Не швыряться тут, вон, все трое, это ее вина», — завизжала Мэдисон, указывая на помахавшую ей с улыбкой Тейлор. Мужик из-за стойки бросил на нее короткий взгляд. «Нет, не ее, я видел, она тут просто сидела, ты кинула этой штукой в нее, я тоже видела», — произнесла Вики из-за спины Мэдисон. «Девочка, похоже, не в себе». «Да кто нахрен ты, по-твоему, такая?» — огрызнулась Мэдисон, вихрем развернувшись к блондинке и резко заткнулась. Она явно узнала лицо одной из наиболее известных жительниц Брактон-Бей, победно улыбавшейся ей в лицо. «Блин, Слава», — озадаченно произнесла прихлебательница номер один. «Прошу прощения, вы стоите на пути», — обратилась Вики и двинулась, держа поднос. Три девицы шустро свалили с дороги и потрясенно уставились, когда, вместо того, чтобы пройти мимо, героиня скользнула на диванчик, за которым сидели Тейлор и ее сестра, и поставила поднос на стол. «Вот, Тейлор, это твое, а это Эми», с этими словами старшая Даллан распределила еду. «Чоно», пролепетала Мэдисон, глядя, как ее былая жертва принимает от Славы бургер и разворачивает его. Тейлор откусила немного и улыбнулась. «Чудесно, то, что надо». И все трое поглядели на второе трио. «А, эй, Мэдисон, правильно?» Бодро произнесла Эберт. «Вот кого не ожидала встретить тут. Как дела?» Ее старый враг просто пялилась с пустым лицом. Наконец человек из-за стойки, слегка озадачена, однако с весельем в глазах наблюдавший сцену, положил ей на плечо руку. «Хватит развлекаться. Вам троим на месяц запрещен вход. Валите», — слабый английский акцент подчеркнул момент. «Вернетесь раньше, и запрет станет постоянным. Мне тут забияки не нужны». И он мягко подтолкнул Мэдисон к двери. Девушка двигалась в указанном направлении медленно, точно пытаясь понять, что творится. Пару раз она вглядывалась через плечо, пока наконец не покинула заведение. Две ее спутницы потащились следом, вполголоса разговаривая меж собой. «Больше никаких проблем, а?» — повернулся мужчина к Тейлор, напустивший на лицо невинный вид. «Ладно, с вами ничего не поделаешь, понял», — он коротко ухмыльнулся. «Просто не испытывай удачу. Наслаждайтесь едой», и вернулся к стойке, заняв свое место, в этот раз более традиционным образом, через дверь в конце столешницы. Три девушки обменялись взглядами и взорвались смехом. «Боже, здоровское чувство», — хихикнула Тейлор. Видок у нее был, точно никак понять не может, что за чертовщина тут творится. «Да тут целая история», — с любопытством поинтересовалась Вики. «У тебя с этим мелким дерьмом явно давнее знакомство, можно и так сказать», — ответила девушка, коротко поглядев на Эми. Вторая брюнетка повела плечом. «Ладно, но я не хочу, чтобы это пошло дальше». «Хорошо», — Вики изобразила застежку-молнию на губах. «Мои уста запечатаны, слово». И Тейлор вполголоса коротко обсказала про дни в Уинслоу. Теперь это оказалось проще, чем в прошлый раз с Эми. Вики слушала тихо, однако, судя по лицу, была не в восторге. Когда рассказ закончился, блондинка некоторое время хранила молчание. Наконец она с отвращением помотала головой. «Блин, ужас какой! Как, черт побери, ты выбралась из этого, сохранив рассудок? Про личность уж молчу. Да фига удачи, отец и хорошие друзья», — тихо проговорила Тейлор. «Могло быть гораздо хуже. Но теперь все позади, и мелкие напоминания типа них идут по боку. Я не собираюсь терять время на мысли на эту тему». Девушка пожала плечами, добивая бургер, после чего снова взяла меню и вчиталась. «Теперь у меня совсем другая жизнь, она реально хороша, и я не собираюсь чему-либо позволять пустить все ко дну. О, глядите, у них сейчас куриные крылышки». Вики уставилась на брюнетку, и спустя секунды две улыбнулась. «Тейлор, ты странная, но веселая, и куда сильнее, чем была бы я при тех же обстоятельствах. Спасибо», — та встала и поглядела на остальных двоих. «Крылышек, окей», — рассмеялась Эми, а Вики просто усмехнулась. Вскоре Тейлор стояла у стойки в ожидании заказа, размышляя, насколько же лучше чувствует себя после этого маленького столкновения. Припарковав мотоцикл у дома Далланов, мисс ополчения посмотрела на машину рядом с другой, которую по номеру опознала как принадлежащую Кэрол Даллан. Выглядела та знакомо. Чуть подумав, героиня вспомнила, это была машина Сары Пилхэм. Так что в доме были обе сестры, это могло пригодиться. Женщина подошла к двери, поправила шарф и позвонила. Где-то спустя минуту дверь открылась, явив довольно сонную и не слишком хорошо выглядевшую Кэрол, пару секунд сверлившую гостью пустым взглядом, прежде чем в налитых кровью глазах мелькнуло узнавание. «О, здравствуйте, мисс ополчение! Здравствуйте, Брандиш!» Несколько встревоженно ответила Ханна. «Все в порядке, выглядите не очень. Спасибо, я в норме», вздохнула собеседница, потирая висок, свободной от удержания двери рукой. «Я чуток перебрала с выпивкой прошлой ночью. С Сарой, заходите», и она отошла в сторону, давая дорогу пришедшей Кипу. Когда они обе оказались внутри, Кэрол закрыла дверь и проводила гостью в гостиную. Ханна уже была там несколько раз в прошлом. Войдя, Стрелок огляделась, заметив явные признаки чего-то похожего на вечеринку. Впрочем, их по большей части убрали. Сара Пилхэм сидела на софе с исходящей паром кружкой в руках, также с довольно потрепанным видом. «Мисс ополчение, привет», — тихо проговорила она и сделала глубокий глоток содержимого кружки. «Судя по запаху, похоже, это был очень крепкий кофе. Рада снова тебя видеть. С чем пришла? Была по соседству и решила заскочить», — приврала Ханна. «Но могу уйти, если не вовремя». «Нет, раз уж ты тут, оставайся. Кофе хочешь?» «Спасибо», — героиня проследила, как Кэрол с болезненным видом проковыляла прочь, исчезнув на кухне. Снова оглядевшись, она, вскинув брови, повернулась к сестре-блондинке. «Что-то празднуем?» — с любопытством поинтересовалась куртка. Лицо Сары тронула полуулыбка. «Для начала, дурость сестрички», — съязвила она и поморщилась. «Ну, а там вроде как покатилась». Кэрол вернулась с двумя чашками кофе, протянула одну новоприбывшей и рухнула на другое кресло со своей. Мисс ополчение также присела, попробовав кофе. Тот действительно оказался чрезвычайно крепким. По ее мнению, кофе был довольно хорош. «Я вчера утром совершила ошибку в отношениями», — вставила Даллан, осушив полкружки, невзирая на температуру. «Прошло не очень. Сара приехала меня приструнить», — и слабо улыбнулась, покачав головой, но резко прекратила, поморщившись. «Ау». Приструнивание включало массу эра, а потом прорву выпивки, — уныло улыбнулась Сара. «Я потеряла счет на пятой бутылке, но Вики утверждает, что их было 8, что могло бы объяснить, по всей видимости, с чего это я лопала пасту с анчоусами полной ложкой из банки». Ханна чуть не подавилась. Блюдо ей нравилось, но не в чистом же виде. «Вы и впрямь должны были здорово напиться», — улыбнулась она. «Столько мы не пили со смерти Флёр», — буркнула Сара в свой кофе. «А мы тогда были куда моложе. Неудивительно, что я не могу припомнить большую часть ночи. Хотя помню, что много смеялась и говорила про маму. Думаю, я могла ляпнуть, что Эми может иметь машину», — поморщив лоб, предположила Кэрол. «Вроде бы, как-то все слегка в тумане. Если у тебя в голове творится что-то, хоть отдаленно похоже на то, что у меня, тумана до фига», — поправила Сара. «И это после того, как Эми нас починила». Она была не слишком впечатлена. «Звучит так, точно у вас была незабываемая ночка», — рассмеялась Ханна, но прекратила, когда обе женщины одарили ее болезненными взглядами. «Простите, возможно и нет. Думаю, теперь я долго капли в рот не возьму», — вздохнула Кэрол, забираясь в кресло с ногами и обхватив колени руками. «И я по-прежнему должна иметь Вики извинения обеим. Если вы не против, с чего все началось?» — деликатно поинтересовалась Ханна. Даллан несколько секунд молчала. «Думаю, я слишком бурно отреагировала», — наконец вздохнула она. «Для этого была масса застарелых причин, в которые нет желания вдаваться, но мне не следовало третировать ими так, как я, похоже, делала долгое время. Потом я узнала про нее и Сауриал, что было неестественно, а после этого узнала про нее и Раптавр, что было еще ненормальнее. Не представляю, какого черта она в итоге, видимо, стала лучшими подругами с этой парочкой. Но я пронюхала, порылась в ее комнате и нашла этот полученный ей новый костюм, после чего наехала на нее с ним». Женщина тяжело вздохнула, медленно потягивая кофе, а оторвавшись, чтобы сделать глоток воздуха, добавила: «Могло пройти и лучше. Сестренка, ты обыскала комнату Эми за ее спиной, обвинила ее в ряде неприглядных вещей и наорала на нее», — покачала головой Сара. «Как, думаешь, оно могло пройти?» «Без понятия», — пробормотала ее сестра. «Но ее мнение обо мне это не улучшило». «И мое мнение тоже», — проворчала Сара. «Или Вики. Она реально была вне себя. Девочка любит Эми и думает, что ты была совершенно не в себе». «Полагаю, так и было. Никакая девочка-подросток не любит, когда родители обыскивают комнату», — заметила Ханна. Остальные двое согласно покачали головами. «Оглядываясь назад, я, наверное, могла все устроить более разумно», — признала Кэрол. «Насколько я понимаю, было бы трудно устроить все менее разумно. Теперь вид у Сары был раздосадованный. Будем надеяться, обе девочки примут извинения. Утром они выглядели довольно бодрыми, хотя и довольно злыми на нас обеих. Пилхэм оглядела грязную комнату и коротко улыбнулась. Не без причины, мы немного разошлись. А сколько пицц мы заказали? Поинтересовалась Кэрол с таким видом, точно пытается припомнить. Шесть, думаю. После их нам не доставляли, сказали, что водитель нас испугался, хихикнула Сара с довольным видом. Бедный парень, ты несколько чересчур налетела, когда он опоздал во второй раз. Не помню, отозвалась сестра, допив кофе. Помню, как смеялась, потом слабость, потом как ела еще больше пиццы, а потом еще смеялась. Ханна скрыла улыбку. Вызванная этими словами картинка в уме совершенно не сочеталась с обычно излучаемым этой женщиной холодным профессиональным поведением. Почему-то это делало ее ближе. Эми, кажется, последние несколько дней радовалась жизни, заметила героиня протектората. Сара и Кэрол дружно кивнули. Верно, в последние дни она гораздо счастливее. Судя по некоторым роликам с Пхо, она вовсю веселится. Наверное, это хорошо, отозвалась Кэрол. Странно, но хорошо. Если бы только это было с кем-то другим. У вас какие-то возражения насчет Раптавра или Сауриал? Ханне было очень любопытно, что они скажут. Женщины переглянулись. Я не знаю, наконец ответила Кэрол. Не уверена. Сауриал ужасает, но бодрая и дружелюбная. Раптавр куда более жуткая, даже просто с виду, но пока по моим впечатлениям похоже, что у нее есть чувство юмора, пусть довольно странное, и Эми ей искренне нравится. Полагаю, раз уж девочка взялась сновать по округе, то с любой из них она хотя бы в безопасности. Но кое-что в отношении этих двоих я по-прежнему нахожу необъяснимым. Становитесь в очередь, пробормотала Ханна, заметно смутившись, когда сестры на нее уставились. Простите, тут просто есть некоторые, я бы сказала, вопросы без ответов относительно Сауриал, Раптавр, их происхождения и взаимоотношений. Это несколько сбивает с толку. Рада, что не я одна так думаю, с мрачным весельем улыбнулась Кэрол. Сестренка, помимо прочего, девочка сейчас куда менее напряжена, а это не может быть плохо. Дадим ей повеселиться. Эми почти 18, а до прошлой недели у нее друзей не из тусовки Вики практически не было, заметила Сара. Для нее хорошо будет отвлечься от себя и познакомиться с новыми лицами. Наверное, с легким сомнением вздохнула Даллан. Но, должна признать, за последние 4 дня я видела ее улыбку чаще, чем за предыдущие 3 месяца. Они поболтали еще полчаса. Ханна то и дело по возможности небрежно задавала вопросы и про Эми, и про Вики Даллан, вынеся представление, что обе девочки дружили с кипами рептилиями, по какой бы то ни было причине в куда большей степени в первом случае, и в основном с Раптавр во втором. Никто из женщин не слыхал про ОСП или происходящем в комплексе Союза Докеров, что, если они действительно упились до беспамятства, было не слишком удивительно. Наконец, решив, что из этих двоих ей больше не выудить, не задавая нежелательных вопросов, героиня попрощалась и ушла. По дороге к парому до вышки Ханна оценивала ситуацию. Насколько она была в курсе, домашняя жизнь Эми Даллан не была образцовой, но это, похоже, изменилось за последнюю неделю или две, и, вероятно, к лучшему, причем довольно внезапно. Что это действительно значило, и какие отсюда могли следовать выводы, героиня пока не была уверена. В действительности это могло вообще ничего не значить.